Сберкнижка у вас? Женщина суетливо рылась в сумочке, вытащила сберкнижку, почему-то она была перегнута пополам, и подала в окно. И опять пристроила ладони на плечах сына. Нонна повернула вертушку, нашла карточку, подала Маше. Та с минуту изучала ее. Женщина ждала, вытянув шею. «Вклад завещан Гусеву Святославу Николаевичу», — наконец сказала она, — «с правом распоряжаться по достижении совершеннолетия». Женщина удовлетворенно кивнула и придвинула мальчика ближе к Машиному окошку. «Да, Святослав Николаевич Гусев, это и есть Славик, мой сын. Я и спрашиваю, когда можно снять деньги?» Маша покачала головой, взмахнула карточкой. «Здесь оговорено, понимаете? Ваш сын сможет распорядиться вкладом, когда ему исполнится 18 лет». Она вернула карточку Нонне, а сберкнижку подала женщине, положив на барьер. Но женщина не уходила и сберкнижку не брала. «Это почему же?» — растерянно спросила она и оглянулась назад, как будто там искала поддержку. «Выходит, я, мать, не могу взять деньги? Может, мне таки принести, что он мой сын?» Маша вздохнула. «Нет, не надо, я же объяснила. Деньги может взять только тот, кому они завещаны, и только по достижении 18 лет». Женщина опять оглянулась назад, лицо ее побагровело. «Выходит, мать не имеет права, но и порядки у вас». Маша терпеливо в который раз растолковывала ей волю завещателя и что воля охраняется законом. «Хорош закон!» Мальчик поднял на мать глаза. «Пойдем, пойдем уже!» Женщина дернула его за руку. «Стой и молчи! Хорош закон! Она у меня жила, я ее смотрела, я ее похоронила, а деньги взять не могу, так?» Маша поморщилась. «Извините, но вы мешаете работать». Все, кто еще оставался в зале, отошли от женщины. Около нее образовалось пустое пространство. Она, взывая к справедливости, все время оборачивалась назад и выкрикивала: «Еще посмотрим! Жалобу напишу! В суд пойду!» Она схватила мятую сберкнижку, за руку потащила сына к дверям. «Суся Христе, с кем же она судиться будет, с покойницей или сыном?» — не утерпела Нонна, схватила трубку зазвонившего телефона и швырнула ее на рычаг. Татьяна Сергеевна думала о мальчике, жалела его. Какое у него было лицо, как вздрагивали губы. Она все время боялась, что он заплачет. Она собрала жировки из счета, скрепила пачки и вместе с реестрами убрала в ящик стола. Маша выбралась из своего закутка, заперла сейф и вышла в подсобку. Нонна загородила вход спинкой стула, подсела к окну, принялась наводить красоту. Татьяна Сергеевна и Маша вытаскивали из сумок свой обед, раскладывали на укрытом газетами столике вареную, еще теплую картошку, в зеленых крестиках укропа, перья лука, малосольные огурцы, яблоки. «Садись с нами», — пригласила Маша Нонну. Но та есть не стала, уселась за телефон. «Ба, ты? Сейчас приду, у меня перерыв. Ты ела?» «Врешь, по глазам вижу. Смотри, отдам в дом малютки». Она засмеялась, опустила трубку, спросила: «Как по-вашему, почему бабки оставляют деньги не детям, а внучкам? Вот вы, Татьяна Сергеевна, кому оставите, дочери или внучке?» Татьяна Сергеевна улыбнулась. «Мне нечего оставлять». «А если б было?» «Тогда, пожалуй, что правнучке». «Вот!» — Нонна торжествующе подняла палец. «Бабки — народ мудрый!» Она схватила сумочку и выпорхнула, оставив после себя...